Нам столько хочется познать через преграды, бедствий и забвений, чтобы однажды кто-то смог все это рассказать для наших будущих детей и новых поколений, чтобы гордились подвигом отцов за гранью холода и безумных хороводов, минуя пустоту бегущих мертвецов, живущих в теле, но лишенных разума народа, плюющих страхом, но пугающих себя, за безнадежностью своих создателей. А я всего лишь жду космического корабля, чтобы увез меня подальше от этих смелых и восставших подражателей. На небе звезды догорят, и улетаю в космос просто под белым снегом декабря, туда, где я еще подросток, туда, где ярче будет свет, где мой волшебный и забытый остров. Закрыв глаза, я растворяюсь в темноте воспоминаний, в которых создан. Тень упадет, но не сможет полностью закрыть мой чистый разум, мою светлую надежду. Пока одни друг друга станут обрабатывать и грызть, я буду верен свету, я буду безмятежным. И будет правда оружием моим, и будет благо моим доспехом. И пусть останусь в этом мире я совсем один, мой космос защитит меня от тех, кто был когда-то мне помехой. На небе звезды догорят, и улетаю в космос просто под белым снегом декабря, туда, где я еще подросток, туда, где ярче будет свет, где мой волшебный и забытый остров. Закрыв глаза, я растворяюсь в темноте воспоминаний, в которых создан я.